Глава 7. Я не оставлю это просто так. Терри возвращается в свой дом, снимая защитные чары и ставя на место, запечатав еще и дверь, чтобы наверняка никто не пробрался. Нужно было подумать, и сегодня у нее есть эта возможность, а завтра она покинет свое убежище, и, возможно, навсегда. Она ступает в полной тишине по темной комнатушке, подбирает с пола разбросанные вещи, бросает взгляд на смятую постель. Слишком быстро все изменилось в один день. Терри, больше не мешкая, не позволяя себе слабину, принимается за уборку. Вычистила печь, сложила вещи. Большая часть принадлежала Ирте. Несколько платьев, сапожки, шаль и накидка. Составила посуду, вымыла пол, сорвала с кровати простынь, выстирала и развесила сушиться на улице. Когда она вышла за высохшим на солнце бельем, закат уже горел костром среди деревьев. Воздух глубокого вечера скользит по лодыжкам. Шумно стрекочут сверчки и поет в глубине холодного леса птаха. Вернувшись в дом, Терри сворачивает постель, зажигает свечи и садится на стул, положив перед собой медальон. Несколько минут она смотрит неотрывно на него, не решаясь взять в руку. Ее родители погибли в схватке. Терри не помнит этого. Сердце не помнит горечи утраты, не помнит и боли. Как она к ним относилась? Была ли она любимой? Это так странно — оставаться в неведении. Все чувства будто притупились, словно есть заслонка, куда не могли пробиться все воспоминания. Какой была Терри? И что от нее осталось? От той прежней. Думая обо всем этом, Терри молча наблюдает, как мерцают драгоценные камни. Отражаясь в радужках, в ладонях становится горячо. Наконец она решается. Берет в руки медальон, проводит пальцем по надписи со своим именем и раскрывает фамильное украшение. В комнате повисает такая оглушительная тишина, что, кажется, она потеряла слух. Прямо на нее смотрели две пары глаз — женщина и мужчина, ее мать и отец. Губ Терри касается несмелая улыбка. Совсем молодые, но не юные. Светловолосая женщина, что изображена на портрете, похожа на Терри. Точнее, Терри на нее, как две капли воды. Париса Лин Эклин и Доров Лин Эклин. Терри зажмуривается. Нет, эти имена ни о чем ей не говорят, отчего становится глубоко досадно. Открывает глаза и смотрит на женщину. Тот же разлет бровей, тонкий остренький нос. Глаза и форма век тоже схожи, правда, у Париса они были цвета молодой листвы. А вот у мужчины — необычайного сиреневого с черным цвета. Значит, цвет передался от отца. Доров имел каштановые волосы, высокие скулы и твердый, как камень, подбородок. Благородные черты выдавали волевой нрав. В груди тяжелеет, будто застревает кусок льда. Почему она их не помнит? Терри прикусывает губы. Как жаль. Вместе с сожалением возрастает и злость. Если ее сестра хотела навредить, то у нее это получилось. Терри не помнит ничего. Это худшее, что могло случиться с ней. Когда прошлое мертво, когда не знаешь, кто ты и на что способна. Терри свыклась с тем, что она узнала за этот год. И даже приняла. Но сейчас противоречивые чувства раздирают на части. Несправедливость, обида, злость. Кажется, что она забыла что-то очень важное и ценное для нее. Было проще думать, что ее прошлое оказалось кошмаром. Терри вновь вглядывается в портреты. Париса в нежно-зеленом под цвет глаз платье с белыми кружевами, на отце камзол серебристого цвета. Ее семья имела высокий статус. Они были обеспечены. Этот медальон имел весомую ценность. Терри еще несколько минут разглядывает своих родителей, рассматривая каждую черту. Еще надеясь что-то вспомнить. Но нет. Бесполезно. Не получалось. Девушка поднимает взгляд на пламя свечи. Из глубины тени выбирается черный комок, с коростыми золотистыми крыльями. «Птенчик, ты пришел меня проводить?» — радуется Терри, подставляя ладонь. Магическое существо доверчиво перебирается на руку девушки. «Прости, но мне придется уехать. Ты остаешься за главного. Я доверяю тебе. Охраняй наш дом». Он встрепенулся, нахохлился, смотря блестящими жалобными глазками. Терри вздыхает. «Это неизбежно. Пришло время покидать насиженное место. Только вернувшись назад, я смогу найти ответы на все вопросы и понять, что делать дальше, а потом дать отпор своим обидчикам и врагам, тем, кто забросил меня на целый год в глушь, на самый край империи. Пора восстанавливать справедливость. Ради своих погибших родителей. Я сделаю это», — шепчет Терри, чувствуя, как внутри лавой закипает огонь. Терри не может оставить это просто так. Девушка закрывает медальон и гладит зверька, который, блаженно прикрыв веки, издает урчание. Но сначала нужно избавиться от проклятия. Терри поднимает руку к плечу. Зверек, цепляясь коготками кожистых крыльев за платье, перемещается на плечо. Терри поднимается и выходит в другую комнатушку, где стоит катка. Вода уже нагрелась. Птенчик перелетает на жердь, взбивая крыльями магическую сверкающую пыль, которая освещает помещение, кроме жара печи. Терри наполняет купальню и скидывает платье. Как бы она ни терла пол и не проветривала комнату, а его запах оставался, витал в воздухе легким шлейфом. Аромат оставался и в ее волосах, когда она распустила косу. Хотелось глубже вдохнуть, окунуться в это горячее марево цветочного сада. Тело еще помнило прикосновение горячих пальцев, твердый губ, шелест дыхания, как он прикусывал ее нежную кожу, оставляя след на груди и шее. Помнило заполняющее проникновение. Жар мгновенно приливает к щекам. Терри вздрагивает и убирает волосы за спину. Поднимается на скамью. Закидывает ногу в катку, опускаясь в исходящую паром воду. На поверхности которой плавали белые лепестки лотосов. Их она сорвала еще вечером у водоема. Плавно погружается в горячую воду, блаженно прикрывает веки, но навязчивые воспоминания о том незнакомце не покидали, вновь окуная в горячее марево. Оно быстро разливается дурманом по телу, так что кружится голова. Может, остатки магии еще не исчезли? Терри не сразу замечает постороннее тусклое свечение. Открывает глаза. «Ох!» — смотрит по сторонам. Всю комнату и низкий потолок озарило розово-золотым свечением. Терри хватается за край кадушки мокрыми пальцами и смотрит сквозь воду, источник мерцания. Ее глаза округляются. Дело было не в воде. На ее теле, прямо на левом боку тонкой талии, появился рисунок в форме невообразимо красивого цветка. Он полыхнул ярче и тут же начал тускнеть, оставляя на коже магический контур — метку. Терри моргает, не в силах пошевелиться, и резко поднимается, выплескивая воду из катки. «Что это?» Непонимающе и ошарашенно рассматривает рисунок. «Нет», — шепчет одни губы, а в голове быстро проносится воспоминание близости с чужеземцем. Осознание обрушивается ледяным ливнем. «Нет, это ведь невозможно! Как?» Магический зверек слетает с жерди и хлопает крыльями, усиливая яркое мерцание, чтобы лучше рассмотреть нежеланную метку. Терри принимается быстро тереть кожу, морщится от боли, но бесполезно. Метка не уходит. Удары сердца учащаются, а по телу пробегают мурашки. Терри бессильно опускается в воду и обхватывает себя руками, учащенно дыша.